Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. Олег Овчинников. Гуашь с кровью. Вспомнилось. Раньше я носился по этому коридору, размахивая руками. Потом стал ходить, сцепив пальцы за спиной. Теперь вот складываю руки на животе. Любовь Николаевна шутит, что походка у меня стала как у священника. Я не спорю, ей виднее. Когда-то по молодости я собирался уйти в монастырь. Потом попал в дом и понял, что здесь не хуже. Правда, пару раз шутки ради отпускал бородку клинышком, но дольше, чем на месяц, меня не хватало. За ней же аккуратный уход нужен. А когда тут? «Сергей! Сергей!» — позвал я, а когда он остановился, взял за худые плечи. «Что ж ты по левой-то, а?» «Да какая разница, Александр Борисович? Тихий же час!» «Все равно. Тут ведь малыши, а ты вон какой большой. Налетишь, растопчешь». Я улыбнулся. Голос всегда меняется от улыбки, и худые плечи расслабились. «Давай-ка вот сюда. Вот так. По правой. Всегда по правой. Хочешь, провожу тебя?» «Спасибо», — сказал он, как фыркнул. «Сам справлюсь». Его привезли к нам 6 дней назад, через 2 недели после неудачного пиротехнического эксперимента. В 14 легче легкого запомнить простые правила общежития, сложнее заставить себя их соблюдать. «Ничего, ничего, привыкнет», — подумал я, глядя вслед Сергею. Потом приоткрыл дверь в спальню для мальчиков. Протиснулся бочком. Если открыть до конца, дверь заскрипит так, что всех перебудет. И приходящий по пятницам Матвей говорит, что ничего с этим поделать нельзя. Что эта тварь питается петельным маслом. И, наконец, что тут надо не смазывать, а менять вместе с петлями, коробкой, а по-хорошему и весь этаж давно пора перелицовывать, а то живете как в прошлом, тьфу ты, в позапрошлом веке. В общем, как говорится, человек ругается, дверь скрипит. Я оглядел комнату и сказал себе: «Ага, трое. Мишка и Степка у ближней стены хоть и лежали, накрытые до подбородка, но при этом слишком уж старательно щурились. А Андрюшка, тот, не скрываясь, сидел на краю кровати и, склонившись над большой деревянной табуреткой, что-то чертил. Нет, не чертил, рисовал, поправился я, когда вышел на середину комнаты, и свет из окна перестал бить в глаза. Вот же кисточка, вот баночки с гуашью. Значит, рисует». «Почему не спишь?» — шепотом спросил я. «Не хочется, Александр Борисович», — просто ответил он. Я подошел вплотную. «А что рисуешь?» «Погодите!» Андрюшка совсем уж навис над табуреткой, плечом загородив от меня свое творение. «Я почти дорисовал, осталось чуть-чуть». «Ладно, ладно, я подожду». Я отвернулся к окну. «Смотри, с кровати не упади». Минуту спустя спросил: «Все?» «Совсем почти уже все», — пообещал маленький художник. «А теперь, пожалуйста, наклонитесь чуть-чуть. Только не подглядывайте. Спасибо». Я ощутил прикосновение теплых и наверняка не самых чистых пальцев к моему лицу. «Мне нужны взрослые брови», — пояснил он. «Теперь считайте до 3 и можете смотреть». 1, 2, 3, послушно произнес я, но открыл глаза чуть раньше, поэтому успел увидеть, как перепачканный в гуаше указательный палец уткнулся в середину листа, а кисточка сделала 2 уверенных мазка слева и справа от него. И хорошо, что раньше. Эти 1, 2, 3 помогли мне собраться с духом. И когда Андрюшка протянул мне листок со словами «Ну как?», вздрогнул только я, но не мой голос. «Хорошо». «Правда?» Андрюшка запрокинул лицо и неуверенно улыбнулся. «Правда». Я положил ладонь на его затылок, машинально отметив, что пора уже приглашать парикмахера. Опять обросли мальчишки. Потом покосился на Мишку со Степкой, которые уже пару минут давились беззвучным смехом, и специально для них твердо повторил: «Очень хорошо». «Как у него?» «Почти», — уклончиво ответил я. «Надо будет еще потренироваться. Кстати, что... кто на рисунке?» «Разве не понятно?» — удивился Андрюшка. «Это Христос». «Ну, я же никогда его вживую не видел», — натужно отшутился я. «Я тоже», — он улыбнулся во всю ширь. «Только во сне». А вот два мелких пакостника у ближней стены совсем перестали улыбаться. На пунцовых лицах настороженное недоумение. «Что мы сделали не так? Вроде бы все крышечки на баночках поменяли. Почему же шутка не удалась?» «Можно я возьму его себе?» — попросил я, избегая смотреть на рисунок. «Хочу поставить под стекло в моем кабинете». «Конечно, берите!» — обрадовался Андрюшка. «Я себе еще нарисую! Я теперь столько всего нарисую!» «Только не сейчас!» — я бросил взгляд на часы. «До подъема еще 45 минут, так что давай-давай, укладывайся!» Проходя мимо коек Мишки и Степки, я покачал головой и подумал: «Все так, обормотики мои, все так. Просто такие шутки редко удаются. Когда слепые подшучивают над незрячим, обычно получается не смешно». Говоря «он», «о нем», «у него», маленький Андрюшка имел в виду своего великого тезку и почти что однофамильца. Почти что, потому что у нашего в свидетельстве о рождении значилось «Рублев-Успенский». Двойная и какая-то шоссейная фамилия досталась малышу от родителей, которые сперва не знали, как поделить долгожданного сына, а когда спустя 3 месяца стало ясно, что это не задержка в развитии, а полная окончательная слепота, долго не могли решить, как от него избавиться. В конце концов отдали в приют. Хотя слово «приют» мне не нравится, и слово «центр» не нравится. Я предпочитаю называть это место домом. Отдали не на реабилитацию, какая в 3 месяца реабилитация, а на совсем. Но не о том речь. С тех пор, как кто-то из летних практиканток, кажется, Леночка, рассказала детям об Андрее Рублеве, Андрюшка просто загорелся. Он попросил фломастеры и карандаши, чертил кружочки и треугольнички по трафарету, спрашивал, какого цвета солнце, а стол, а человек. Потом уже я раздобыл эти краски с четкими оттисками на крышечках. Красная, зеленая, синяя. А на Андрюшкин день рождения привез из города огромный альбом с репродукциями. Мы иногда листали его перед сном. Андрюшка водил пальцами по страницам, а я рассказывал, что на них изображено. Во второй раз Андрюшка не загорелся даже, а вспыхнул, когда на той неделе услышал в новостях про церковную школу, где слепых детей учат писать иконы. «Я тоже научусь, как он!» — светился от восторга мальчишка. «Ведь он рисовал иконы!» «Конечно, Андрюш, конечно, только не рисовал, а писал», — ответил я и умолчал о том, что слепота слепоте рознь. С точки зрения здравоохранения, слепые — все, у кого острота зрения ниже 0,1. Они могут различать цвета, узнавать форму предметов, реагировать на направленный в глаза свет. А тех, у кого полный ноль, я бы все-таки называл незрячими. Да и незачем об этом говорить. Все, что дает надежду, хорошо, а вот жить совсем без нее, наверное, невыносимо. В кабинете я сел за стол, надел очки для чтения и, скрипя сердце, заставил себя рассмотреть рисунок. В этот раз он не произвел на меня такого гнетущего впечатления, как поначалу, и все же что-то с ним было не так. Я пытался понять, что именно, но это мне плохо удавалось. Казалось, рисунок сам отталкивает взгляд. Я то и дело ловил себя на том, что рассматриваю стаканчик с авторучками или основание настольной лампы, но не лист бумаги, лежащий на столе между моими ладонями. На первый взгляд в нем не было ничего пугающего. Белый фон и человеческое лицо выполнены, я бы сказал, на удивление хорошо, учитывая, что художник никогда не видел человеческого лица. Большой овал, на нем 2 овала поменьше, почти треугольный нос, прямая линия губ, обрамление волос, не имеющее внятной формы. Скорее, дело было в подборе цветов. Волосы, например, были светло-зелеными. Кстати, ни усов, ни бородки на рисунке не было. Губы — желтыми. Глаза. Мне пришлось сделать усилие, чтобы сосредоточиться на них. Глаза были ярко-красными, как будто в них отражается пламя, а само лицо — голубым. Только брови были почти естественного цвета, серыми. Тоже вроде бы ничего страшного, и все-таки... Все-таки, когда Андрюшка рисовал треугольные деревья и круглых птиц, мне было как-то спокойнее. Я убрал рисунок в шкаф под стекло, как и обещал мальчику. Правда, поставил белой стороной наружу, потому что краски еще не до конца подсохли и могли запачкать стекло. Только поэтому. Жму три раза, теперь чашка полная. Шаг сюда, открываю дверцу, ставлю чашку, закрываю, чтобы щелкнула большая кнопка. Тик-тик-тик. Потому что надо не вскипятить, а только разогреть. Все, жму. Жму, Александр Борисович. Да, Ксюшенька, только... Ну что опять не так? Маленькая Ксюша хмурит бровки. Ты забыла вынуть ложку. Она железная, с ложкой нельзя. Ксюша вздыхает, я вместе с нею. А ты, Сергей, сделал слишком большой огонь. Поверни ручку, чтобы встала горизонтально. А сковородку пока на другую конфорку поставь. И помешай, а то пригорит. Да знаю я! Помешай, повторил я и вышел из кухни. Мне надо было взять из кабинета список для сверки и приготовить деньги. Скоро должны были привезти продукты. Одно из отделений шкафа было переоборудовано под сейф. Здесь я хранил текущую наличность, расходные ордера, счета и данные на наших ребят. Данные время от времени менялись, наличность все больше утекала, зато счета и квитанции прибывали с пугающей быстротой, так что в целом бумажная кипа росла из месяца в месяц. Список продуктов на две недели и маленький конверт с заранее отсчитанной суммой лежали на самом верху. Я взял их, закрыл шкаф и уже начал поворачивать ключ в замке, когда увидел на стекле справа от сейфа маленькое пятнышко, которое я не заметил сразу, а после его загородила распахнутая дверца. Пятнышко было круглым, темно-коричневого цвета. Я потрогал стекло в этом месте, оно оказалось сухим. Пятно находилось с другой стороны, там, где к стеклу был прислонен белый лист бумаги. Ей-богу, я не сразу вспомнил, что это вчерашний Андрюшин рисунок, и язык не поворачивался назвать его портретом. Все-таки запачкалось. Я положил на стол список и деньги, вынул листок из-за стекла и потер пятнышко ногтем. Оно осыпалось мне в ладонь мелкими струпьями, почти не оставив следа на бумаге. Вот так. Я развернул листок рисунком к себе и вздрогнул, совсем как в первый раз. Я-то был уверен, что на изнанке отпечатался один из красных глаз нарисованного человека, но с этой стороны пятно располагалось выше, над бровями, точно посреди лба. На голубом фоне оно казалось фиолетово-черным. Хуже того, оно было еще влажным, не считая двух засохших потеков по краям, один из которых спускался к переносице. Влажным, несмотря на то, что рисунок простоял в кабинете без малого сутки. Но самым неприятным было, конечно, то, что еще вчера никакого пятна на этом месте не было. И в этом я мог поклясться. Что же это такое? Очередная глупая шутка? Каюсь, первым делом я подумал о двух обормотиках Мишки и Степки. Но войти в мой кабинет... Я, конечно, никогда его не запираю, только сейф, и все же... Не слишком ли это для них? Я осторожно коснулся влажного пятна, растер каплю на кончике указательного пальца и поднес к носу. Жидкость пахла не как краска. На столе не оказалось ничего подходящего, чтобы вытереть палец. Жаль, что тетрадки с промокашками теперь не выпускают. Пришлось воспользоваться платком. Им же я аккуратно промокнул пятно на рисунке. Оно, разумеется, никуда не делось, просто стало сухим и более светлым. Тут за окном прогудела машина. Я быстро запер сейф, машинально бросив рисунок Андрюшки поверх бумаг, подхватил со стола список и конверт и поспешил к выходу. Водитель, который привозит продукты, очень не любит ждать. Времени на разгрузку ушло вдвое больше обычного. В этот раз водитель почему-то приехал без напарника, и таскать мешки и коробки в кладовую на втором этаже пришлось нам двоим. Сорванцы, конечно, рвались помочь. Я разрешил нескольким, которые живут здесь давно, сделать по одной ходке до машины и обратно. Разумеется, ничего тяжелого и бьющегося, но кто-то все-таки рассыпал на лестнице пакет макарон. Так что я погнал всех в классную комнату читать. Помимо продуктов, в этом заказе было кое-что из посуды и 20 новых матрасов для детских кроватей. Пока я отнес коробку с тарелками и чашками на кухню и вернулся, водитель подъехал задом к дверям склада, бывшему гаражу, и выгрузил матрасы на кусок брезента у входа. С этими дверьми вышла непредвиденная заминка, что-то там заклинило в замке. Пока я громыхал ключами, нервный водитель ругался и спрашивал, кто ему заплатит за простой. Я попытался урезонить его, напомнив, что он и так получит за разгрузку обычную плату, хотя следовало бы ее уполовинить, но есть такие люди, которые слышат только себя. В общем, я расплатился и отпустил его, а матрасы оставил там, где лежали, только прикрыл другим куском брезента. Я рассудил так. Место с дороги не просматривается, фабричная упаковка на матрасах непромокаемая, так что ни дождь, ни дурной глаз не повредят им до пятницы, когда придет Матвей, либо починит замок, либо поможет мне отнести все это добро наверх. Я помог Веронике разложить по местам продукты и наклеить бирки на пакеты с крупой. Вероникой звали нашу бывшую воспитанницу, которая по окончании курса реабилитации решила остаться в доме поварихой. После кладовой заглянул в класс. Ребята читали. Вернее, читал Аркаша, остальные, сдвинув стулья, сидели вокруг него. Когда Аркаша дочитывал до конца страницы, книжку пускали по кругу, чтобы потрогать картинку. Книжек с такими картинками в доме всего 5. Сегодня это конек-горбунок. «Ярким пламенем сверкая, встрепенулась вся стая, кругом огненным свелась и за тучи понеслась», — услышал я и, улыбнувшись, прикрыл за собой дверь. Пока я отпирал сейф, в левой руке у меня была накладная на продукты. Когда отпер, она уже лежала на полу. Да и сам я, признаться, с трудом удержался на ногах. Промямлил только: «Что же это? Как это?» Ведь правда же страшно и странно. Час назад все было в порядке. Вот счета, рассортированные по прозрачным пакетикам. Вот папочки скоросшиватели с детскими фамилиями. Вот пачка денег, перетянутая резинкой. А вот... все то же самое, но в потеках красной жидкости. И не где-нибудь, а в сейфе. В самом надежном, казалось бы, месте, в самом надежном, казалось бы, доме. Да, страшно и странно. Я двумя пальцами извлек Андрюшкин рисунок из сейфа. Пятно на голубом лбу снова было влажным и почти черным. Бросил на стол поверх развернутой газеты и начал наводить порядок. Уже не жалея платка, протер личное дело поступившего последним Сергея, разгладил целлофан на пачке счетов за свет, смахнул пару капель с металлической дверцы. На самом деле не так и много оказалось этого красного, просто очень уж неожиданно. Все-таки сейф, надежное, казалось бы, то есть до сих пор мне так казалось. Я бросил платок на стол и медленно вышел из комнаты. Остановился у двери в класс, немного послушал про жар-птицу и двинулся дальше в спальню для мальчиков. Как и следовало ожидать, здесь оставалось 4 ребят того возраста, в котором сказки уже не интересны. 3 сидели на стульях у раскрытого окна, 4-й, Сергей, на подоконнике. Я не скрывался. На скрип двери обернулись все 4, довольно нервно, как мне показалось. «Так», — объявил я с порога, стараясь не повышать тона. «Я никому не хочу угрожать. Тем более не хочу никого обыскивать. Так что давайте договоримся так. Вы просто отдаете мне это, и я ухожу». «Александр Борисович!» — протянул Мишка, явно приготовившись врать. «Еще раз повторяю», — сказал я уже строже. «Вы отдаете мне это, я ухожу, и никто из вас не будет наказан. Иначе мне придется...» Тут я засек краем глаза подозрительное движение и обернулся к окну. «Сергей, во-первых, встань с подоконника. Разве я не говорил тебе, что у нас нельзя сидеть на подоконниках? И окна открывать без спроса, кстати, тоже нельзя. Во-вторых, что там у тебя в руке?» «В какой руке, Александр Борисович?» «Спасибо, хоть отчество выучил». Я отодвинул паренька в сторону и выглянул в окно. На жестяном карнизе по ту сторону оконной рамы дотлевала помятая сигарета. «Так, это откуда?» — спросил я, стараясь не показать растерянности. Как это я сразу не уловил запаха табачного дыма? Когда никто не ответил, спросил иначе: «Еще есть?» Сергей пожал плечами и достал из заднего кармана джинсов початую пачку сигарет. «Вот! Последняя! А спички? Или что там у вас, зажигалка? Там в пачке, сказал Сергей. Понятно. Я обвел взглядом притихшую троицу. Еще у кого-нибудь есть сигареты или зажигалки? Точно ни у кого? Тогда вот что. Снова повернулся к новенькому. Сергей, через 3 недели, если все пойдет по плану, ты вернешься домой. Или, если хочешь, я прямо сейчас позвоню твоему отцу и попрошу забрать тебя уже сегодня. Хочешь? Нет? Упрямый затылок едва заметно качнулся из стороны в сторону. Хорошо. В таком случае, раз ты хочешь остаться здесь, запомни, пожалуйста, несколько простых правил. Первое. 5 минут спустя я вышел из комнаты, комкая в кармане трофейную пачку сигарет. Хотя, честно говоря, я надеялся обнаружить у ребят что-то другое. Ключ или, я не знаю, отмычку. «Не отвлекайтесь, пожалуйста, я подожду», — попросил я, отступая на шаг назад. Любовь Николаевна кивнула и снова склонилась над детским коленом. «А это йод или зеленка?» — страдальческим голосом спросила Марина. «Перекись водорода. Она не жжется, так что прекрати дрожать подбородком». На всякий случай приготовилась девочка, но когда ватка коснулась свежей ссадины, сразу успокоилась. «Представляете, Александр Борисович, кто-то оставил лошадку посередине комнаты. Не которая с колесиками, а которая качается с хвостом. А я пошла и вот». Я вздохнул. Наверное, человек со стороны может подумать, что половина нашего бюджета уходит на зеленку и бинты. На самом деле мы расходуем их не так много. Не больше, чем группа обычного детского сада, а скорее даже меньше. Потому что нашим детям приходится быть осторожными. Когда Марина ушла, я достал из-за спины платок. «Вот, посмотрите, пожалуйста, Любовь Николаевна, что это?» «Что это?» — строгим эхом отозвалась она. «Это из носа или... Ну-ка, встаньте лицом к свету». «Да нет, это вообще не мое», — попробовал отмахнуться я, но замолчал, когда мне на язык опустилась холодная палочка. «Так, теперь легкие, молчите, дышите, глубже, теперь спиной. Все, можете опустить рубашку», — объявила, снимая стетоскоп. «Вы в порядке, Александр Борисович? Так что это?» «Я, собственно, у вас хотел спросить». «Вы так странно спрашиваете». Любовь Николаевна еще раз со всех сторон осмотрела платок и пожала плечом. «Да нет, точно кровь». «А чья это кровь?» «В каком смысле?» «А, поняла. Опять где-то стекло разбили. Так вы посмотрите, ребят, у кого порез, того и кровь. Кстати, пришлите этого голубчика ко мне, йода на него не пожалею». «Не знаю. Про стекло не знаю. Вы лучше скажите, можно вообще понять, человеческая это кровь или какая-то другая?» «Александр Борисович, я педиатр», — улыбнулась она. «Но знаете что... Да что с вами? Не волнуйтесь так. Помните, я вам про зятя своего рассказывала? Он ведь в институте крови как раз работает. Хотите, я ему позвоню?» Его пальцы и запястья были в краске, а губы дрожали от подступивших слез. «Не получается, Александр Борисович! Ничего не получается!» «Ну-ну-ну». Я положил ладонь на нестриженный затылок, и Андрюшка уткнулся носом мне в живот. «Давай посмотрим, что тут у тебя». Один за другим я брал со стола испачканные листки и рассматривал на вытянутой руке. Очки для чтения остались в кабинете. То есть, конечно, это были рисунки, но воспринимались они как испачканные листки. Я честно старался выбрать какой-нибудь получше, чтобы обнадежить мальчика, но пока что ничего не находил. 10, 20, 50 неудачных попыток изобразить человеческое лицо. Цвета на сей раз были подобраны верно, как я учил. Губы красные, волосы коричневые, глаза, пусть будут голубые, не удавались сами черты лица. Они были не той формы и то наползали друг на друга, то разбегались по разным углам листа. Собственно, таким и должен быть портрет, написанный ребенком, который в жизни не видел человеческого... Да ничего не видел, если разобраться. Это первый рисунок Андрюшки оказался странным исключением. Удивительным исключением. Я погладил мальчика по голове и в сотый уж, наверное, раз подумал с тревогой: «Что же ты такое нарисовал, сынок?» Андрюшка запрокинул лицо. «А тот рисунок позавчерашний, он у вас?» «Конечно. У меня на самом видном месте». Я не покривил душой. Лежащий на столе полиэтиленовый пакет было видно с порога. Спрятанный внутри рисунок был с обеих сторон обложен старыми газетами. «А можно мне его, ну, взять?» «Зачем?» «Не знаю. Но он же почему-то получился, а эти...» Мальчик не договорил. Я вздохнул и посмотрел на часы. «Давай попозже, хорошо? Вечером. А то я уже опаздываю». До электрички в самом деле оставалось меньше 40 минут. Времени в обрез, учитывая, что нужно еще взять билеты. «Остаетесь за старшую, Любовь Николаевна», — улыбнулся я, столкнувшись с доктором в коридоре. «Я постараюсь ненадолго. Если что, попросите Веронику...» «Справимся», — отмахнулась она. «Не волнуйтесь». «Вашему зятю что-нибудь передать?» «Да, передать, что он...» «Хотя нет. Привет, передавайте». Зять Любови Николаевны вышел к проходной в распахнутом белом халате поверх джинсов и свитера. Обратился первым. «Уважаемый Александр Борисович, вы?» «Да, а вы?» «Стас, просто Стас». «Любовь Николаевна передавала вам привет». «Смешно». Он действительно улыбнулся. «Ладно, пойдемте, уважаемый», — кивнул охраннику. «Это со мной». И помчался по коридору, не оглядываясь. Полы халата взметнулись, как крылья. «Теща сказала, вам нужен анализ крови. Образец с собой? Давайте». «Да, с собой. Сейчас». Я еле поспевал за ним. «Вот». Склянку с широким дном и завинчивающейся крышкой, которую мне выдала Любовь Николаевна, я оставил на ночь под рисунком. К утру натекло примерно 0,5 сантиметра красной жидкости. «Все, ждите здесь». Стас резко остановился. Он зачем-то посмотрел склянку на просвет, покачал головой и скрылся в кабинете. Ни стульев, ни каких-нибудь диванчиков в коридоре не было. Стендов с полезной информацией тоже. «Это институт, а не поликлиника», — напомнил я себе и начал слоняться. Раз 5 прогулялся по коридору из конца в конец, потом облокотился о подоконник и стал смотреть в окно. Ждать пришлось больше 1,5 часов. Наконец дверь кабинета распахнулась. «Уважаемый!» — позвал Стас. «Войдите, пожалуйста!» «Ну, я же без халата». «Ничего, ничего!» Он сбросил свой, как будто из солидарности. «Заходите! Садитесь!» Стас катнул в мою сторону вертящийся стулик со спинкой, а сам присел на край стола. «Строго между нами, уважаемый! Откуда у вас этот образец?» «Это...» Я пожал плечами. «Это...» «В самом деле, как тут ответишь?» «Понимаю». Он театрально вздохнул, потом посмотрел мне в лицо и улыбнулся. «Тогда по существу. Как практикующий гематолог могу авторитетно заявить, то, что вы принесли, уважаемый, не что иное, как кровь. Человеческая, первой группы. Резус-фактор положительный, иными словами, самая распространенная. Что касается болезней, тут все чисто. Лимфу, правда, я бы еще раз проверил. 99%, что все в порядке, и все-таки есть вероятность лейкоза в ранней стадии. А так, — он развел руками, — все в норме. В общем, если бы эта кровь была вашей...» «Нет, нет», — сказал я, испытывая непонятное облегчение. «Это не моя кровь. Спасибо, Стас, вы очень-очень...» «Да погодите вы», — неожиданно обиделся он. «Испортили мне весь эффект. Я как раз собирался сказать «но» и многозначительно поднять указательный палец. Еще 5 минут, можете послушать?» «Могу». Я откинулся на спинку стула. Отступившая была тревога привычно обосновалась под сердцем. «Так слушайте. Все это я вам сказал как практикующий гематолог. Но...» — Стас поднял указательный палец — «как выпускник кафедры генетики и цитологии...» «Только не смейтесь». «Почему я должен смеяться?» «Не знаю, обычно в этом месте все хихикают. Так вот, как генетик-цитолог не могу не заметить, что хромосомный набор этих вот кровяных клеточек вышел из моды очень давно». «А поточнее?» Я поймал себя на том, что поправляю очки, забыв, что они лежат у меня во внутреннем кармане. «Что это значит?» «Поточнее?» Он наклонился ко мне, прищурился и заговорил очень тихо и вкрадчиво. «Этой вашей кровушке, уважаемый, 1000 лет в обед. А то и все 2. Это если поточнее». Потом провел по лицу ладонью и спросил уже обычным голосом. «Что, жутковато? Мне тоже, если честно, не по себе. И все-таки между нами, где вы взяли этот образец?» 2000 лет, думал я, шагая по мокрому тротуару. 2000 лет. Иконы. Кровоточение. Гуашь для рисования по 60 рублей за набор. Куда мне теперь со всем этим? В библиотеку? В церковь? В сумасшедший дом? Я остановился. Фиолетовая вывеска на доме через дорогу погасла на пару секунд и загорелась снова. Мне показалось, что это знак. Я никогда не бывал в подобных заведениях, но кое-что слышал о них. Если слухи не врут, здесь я найду и библиотеку, и церковь, и сумасшедший дом. А если повезет, то и булочку с изюмом. Только есть ли у меня на это время? Я и так задержался в институте дольше, чем планировал. Вывеска еще раз погасла и загорелась. Я стал искать пешеходный переход. Чистенько, подумал я, оказавшись внутри, и украдкой бросил взгляд на свои ботинки. «Клуб встречи два раза направо со двора», — объявила мне девушка на входе вместо приветствия. «Нет-нет, я к вам, мне нужно...» «Проходите». Кажется, она удивилась. Подростки за плюшевой перегородкой провожали меня настороженными взглядами. «Вот сюда. Что будете пить?» «Да мне не пить, я хочу...» «Напиток обязателен», — строго заметила девушка. «Хорошо, тогда сок. Яблочный есть у вас?» «А булочки?» — я подумал и добавил. «С изюмом». «Булочки?» Она нахмурилась, глядя в блокнот. «Есть чизкейк. Хотите?» «Наверное, нет. В городе я часто чувствую себя иностранцем. А вы научите меня, что тут и как?» «Конечно. Что вы хотите?» «Мне нужно найти...» «Секунду. Вводите запрос». «Так...» С грехом пополам я отыскал нужные клавиши. «Набрали?» Она нагнулась над моим плечом и хихикнула. «Голубой Христос? Ладно, жмите поиск, кликайте по ссылкам». 10 минут спустя я вышел на улицу. Фиолетовые буквы, отразившись в луже на асфальте, разом зажужжали и погасли. Через мгновение вспыхнули снова. «Интернет-кафе», — прочел я в последний раз и все-таки выругался. «Дрянь!» «Да не ферма это, ферма дальше!» «Какую дальше?» «Да дальше, я тебе говорю, это приют для этих, как их...» «Смотри, смотри, опять полыхнуло!» «Ну что, заходим, а то это уйдет сейчас!» «Да ладно, на следующий поедем, давай досмотрим!» «Ага, сейчас как раз пожарные должны...» Толпу усечатого ограждения я заметил, едва ступив на платформу. Десяток мужичков с рюкзаками и удочками, собравшиеся для последней в этом сезоне ночной рыбалки. «Дайте...» — я прочистил горло. «Пропустите, пожалуйста!» Двое мужичков, загородившие спуск с платформы, расступились передо мной. Только перешепнулись за спиной. «Смотри, этот... который... ну, что же он тут-то?» «Что ж я тут-то?» — думал я, сбегая по ступенькам. «Что ж я тут-то, господи!» Капля скатилась по щеке. Я с надеждой посмотрел на небо, но дождя не было. Да и не помог бы уже дождь. Пожарная пронеслась мимо, когда я выбежал на перекресток за станцией. Я махнул рукой, но машина, конечно же, не остановилась. «Поскорей, ребята, поскорей!» — подумал я, провожая взглядом беснующуюся мигалку, и потрусил следом. Обычно путь от станции к дому я прохожу за 18 минут быстрым шагом. На этот раз уложился, кажется, в 7, но и этих минут мне хватило, чтобы проклясть себя многократно. За то, что уехал. За то, что оставил детей на Любовь Николаевну и Веронику. То есть, получается, на одну Любовь Николаевну. За то, что так много времени потерял в институте, а сильнее всего, за это грешное кафе. Зачем только поперся туда? Что он надеялся найти? Какую правду? Вон она, правда, полыхает на полнеба в вечерних сумерках. Когда закончились заводские постройки и бетонный забор, дом стало видно как на ладони. Первый этаж горел весь. На втором пока только левое крыло. Пламя мелькало в окнах классной комнаты и спальни для девочек. Хуже всего, что именно в этом крыле в конце коридора располагался запасной выход. Когда я добрался до выбитых машиной ворот, пожарные только закончили разворачивать шланги. Одновременно с первой струей из бронзбойта над классной комнатой обрушилась крыша. За разбитыми стеклами было видно, как огненный смерч промчался по коридору второго этажа, выбив боковую оконную раму вместе с куском стены. Пламя гудело. Глаза слезились. Взгляд метался от окна к окну, но находил только языки огня. Не было никого за черными окнами, и во дворе никого не было. Только пожарные. Я тронул одного за плечо. «Кто-нибудь?» — начал я и не смог договорить. «Где кто-нибудь?» Пожарный странно посмотрел на меня и кивнул куда-то себе за спину. «Александр Борисович!» — донеслось с той стороны. Потом слова перешли в кашель, и я снова побежал. Они были здесь, за пожарной машиной. Сидели кто на чем. Любовь Николаевна с Ксюшей, Вероника, Марина, Антон. Дети галдели, и я выхватывал взглядом то одного, то другого и едва узнавал. «Аркадий, Светка, Мишка, а где же?» «Ну да, конечно, и Степка. Неужели все?» «Двойняшки Леня и Маргарита, Димка, второй Димка и Настенька, Коля, Никитушка, Маша и Игорек. Все!» «Вы успели?» — выдохнул я, проглотив комок в горле. «Слава богу, вы успели выйти!» «Не совсем!» Любовь Николаевна снова закашлялась, и Ксюша погладила ее по руке. «Когда Коля прибежал и сказал, Любовь Николаевна, что-то там горит, по лестнице на первый этаж было уже не спуститься. Потом, пока я всех собрала, это вот...» Она качнула Ксюшу на руках. «Негодница! Забралась под кровать и надышалась дыбом. Разве можно?» Девочка шмыгнула перепачканным сажей носиком. «В общем, к тому времени, как я ее вытащила, пожарная лестница тоже была в огне». «Как же вы выбрались?» «Нас вывел Андрей». «Как? Как Андрей мог вас...» Я остановился, так как понял, что иначе начну заикаться. Любовь Николаевна посмотрела мне в глаза. «Александр Борисович, я не знаю. Я педиатр, и я не знаю. Он прижал к лицу свой рисунок, а потом сказал...» «Какой? Какой рисунок?» «Из вашего кабинета. Вы уехали, а Андрюшка очень просил принести рисунок. Я еле нашла его в пакете среди газет. Так вот, прижал к лицу рисунок и сказал: идемте за мной. И все пошли на кухню. Там Андрей сказал: откройте окно, и...» «Это я открыл», — влез в разговор Сергей. «Ничего, что без спроса». И ойкнул, когда я схватил его за худое плечо и притянул к себе. От подростка пахло страхом и табачным дымом. Пальцы правой руки сами сжались в кулак, потом разжались. Я отпустил его. Сказал только: «Молчи!» И вновь обратился к Любови Николаевне. «Что было дальше?» «Так вот, Андрей сказал: откройте окно, и окно открыли. А потом он сказал: прыгайте, и все прыгнули. Я тоже прыгнула. Никто не разбился. Там оказалось мягко». «Матрасы!» Я почувствовал, как от облегчения подгибаются ноги, и прислонился плечом к гладкому боку пожарной машины. «Да, внизу были матрасы. Только Леня прыгнул слишком далеко и ушиб ногу. Но ничего страшного». «А где...» Я огляделся. «Где Андрей?» «Я не вижу его. Андрей!» Позвал я в полный голос. «Я здесь!» Раздалось совсем рядом. Я обернулся. Он сидел под самым бортом на каком-то ящике. «Я здесь, Александр Борисович!» Повторил Андрюшка и запрокинул лицо. Я сказал... Запрокинул лицо? Нет. Он поднял на меня глаза. Они были ярко-красными, потому что в них отражалось пламя, а само лицо — голубым. И мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы коснуться его щеки. Мне просто надо было убедиться, что это сажа или я не знаю, пепел.